Глава 7. Васька жердяй. Но это были не Сева и не Игорь. К костру подошел Васька жердяй, высокий парнишка в белой рубахе и узких холщовых штанах, едва прикрывавших острые худые колени. Прозвали его жердяем, потому что был он высок для своих лет, очень худ и тощ. Он жил с матерью и старшим братом Николаем на самом краю деревни, в полуразвалившейся избушке. Отец его погиб в Германскую войну. Жердяй больше других деревенских ребят дружил с комсомольцами, и они любили его. Он был добр, услужлив, правда, верил в чертей и прочую ерунду, но зато знал хорошо лес, реку и очень интересно рассказывал всякие истории и небылицы. Старший брат жердяя Николай был плотник и помогал ребятам устраивать клуб. «Ты, жердяй!» — разочарованно протянул Миша. «Я?» Жердяй присел к костру и дружелюбно улыбнулся. В мелькающих тенях костра его большая голова с неровно подстриженными, видно тупыми ножницами, белобрысыми космами, казалась еще всклокоченнее, чем обычно. Он веточкой подгреб угли к костру и сказал: «На деревне говорят, у вас два пионера пропали». «Ерунда!» — делано безразличным голосом ответил Миша. «Найдутся!» Жердяй с сомнением покачал головой. «Не скажи! Если на Галыгинскую гать забредут, так могут и не вернуться». Заинтересованные словами жердяя, ребята теснее окружили костер. «Что за гать такая?» — спросила Зина. «Гать-то? Дорога лесная». «Гать? Дорога из хвороста, а иногда из бревен. Строится обычно на болоте», — пояснил Славка. «Верно», — подтвердил жердяй. «Из хвороста. И на болоте построено. Только давно. Ею никто и не пользуется». Генка нетерпеливо спросил: «Что ты хочешь рассказать про эту самую гать?» «Про Галыгинскую?» «А то, что если попали ваши ребята на Галыгинскую гать, так могут и не вернуться». «Утонут?» — спросила Зина Круглова. Жердяй покачал головой. «Утонуть не утонут, а увидят старого графа и помрут». «Опять ты басни рассказываешь!» — усмехнулся Генка. «Не надоело выдумывать?» «Не выдумываю я», — серьезно ответил жердяй. «Все истинная правда. Старики рассказывают. Там граф с сыном закопаны. Прямо в гате. Царица приезжала сюда. Давно, еще до Наполеона. Вот царица приехала и казнила графа с сыном. Охранить не позволила. Велела прямо в грязь закопать, на гате, чтобы все по ним ездили. Так они там закопанные и лежат. А наши ребята здесь при чем?» — спросил Миша. «Вот слушай. Значит, старый граф с сыном там закопаны. Только не похоронены они, как полагается. Вот и томятся их души. Никак не попадут ни в рай, ни в ад». «Ох и умора!» — закричал Генка. «Бабьи сказки!» Коровин недовольно заметил: «Дай послушать, что человек говорит». «Томятся, значит, их душеньки», — строго и печально продолжал жердяй. «Так и стонут под гатью, так и стонут. Я сам туда ходил, слышал. Старый граф этак глухо стонет. Постонет, да перестанет. А молодой громко, точно плачет, ей-богу». «Страшно», — прошептали сестры Некрасовы и опасливо посмотрели на лес. Но им сделалось еще страшнее, и они придвинулись ближе к костру. Жердяй глухим, монотонным голосом, подражая старикам, продолжал: